Меж тем Восток светлеть уж начинал. Совет мой дамам всем без исключения. Как ни был весел и приятен бал, но от бесед, от танцев, угощения чуть свет бегите, покидайте зал. И сохрани вас Бог от искушения остаться. Солнце всходит, и сейчас увидят все, как бледность портит вас.